Глава 3. Рене Мулен, как мы уже говорили, вышел из отеля на Берлинской улице очень довольный. Он поспешно вернулся к Жану Жиди, который ждал его на углу улицы Клиши. «Что должно быть, дело идет на лад?» — спросил старый вор, увидев его сияющее лицо. «Как по маслу? Ты принят в дом в качестве метрдотеля? Когда же ты должен вступить в должность?» «Завтра утром. Ты получил задаток?» «Да, в счет будущего жалования. Вот 3 луидора на вашу долю». Жан Жиди подбросил золотые монеты на ладони и весело опустил их в карман жилета. «Если это она, — сказал он, — то это пустяки. Она не так должна нам платить». «Конечно, — согласился Рене, — но пока приходится ждать. Займемся теперь нашими делами». «Какими делами? Во-первых, отошлем Лорану его деньги». «Ты этого очень хочешь», — сказал со вздохом Жан Жиди. «Да, ведь я объяснил вам, почему это необходимо. Потом вы отнесете бумажник в кабачок на Амстердамской улице. Я не хочу, чтобы меня там видели». «Вот вам бумажник. Скажите, что вы нашли его на улице. Выдумайте какую-нибудь историю». «Это нетрудно. Мы увидимся сегодня?» «Нет, но надо условиться, где мы будем встречаться в эти дни». «Придумай, как хочешь. Так вот что. Каждое утро в 8 часов гуляйте на этом самом углу, где мы теперь стоим. Я тоже буду приходить сюда. Старайтесь не пропускать ни одного дня. Может случиться, что вы не придете как раз тогда, когда мне нужно будет сообщить вам что-нибудь важное». «Не бойся, старина. Каждое утро я буду здесь на часах. Только вот что. Днем ведь светло. Все видно. На нас могут обратить внимание. Не лучше ли нам встречаться по вечерам?» «Вечером я не всегда, может быть, буду свободен. Впрочем, если выдастся свободная минута, я буду часам к 11 приходить в серебряную бочку». «Я там буду. Но скажи, пожалуйста, какой у тебя план? Это меня очень занимает». «К чему теперь разговаривать о плане, который обстоятельства могут неожиданно изменить? Только будьте уверены, что скоро мы узнаем, одно ли и то же лицо мистерис Дик Торн и ваша незнакомка с моста на Льи, в чем я немного сомневаюсь». «А, ты сомневаешься?» «Да, но я могу ошибиться, так же, как и вы. Впрочем, повторяю вам, скоро все это выяснится. А теперь пока. До свидания. До завтра». Они расстались, и Жан Жиди прямо отправился в кабачок на Амстердамской улице. «Не знаете ли вы господина Лорана?» — спросил он у хозяина погребка. «Этот слуга теперь без места. Он был здесь недавно. Я был тут в одно время с ним, поэтому-то я и пришел сюда, думая, что вы его знаете. Вот это принадлежит ему». И Жан Жиди подал изумленному кабачику бумажник. Тот, естественно, попросил объяснения. «А, это очень просто», — ответил вор. «Я шел со станции на улицу Сен-Лазар. Какой-то господин впереди меня уронил этот бумажник. Я поднял его и хотел отдать владельцу, но тот куда-то исчез, и я не мог его найти. Тогда я вспомнил, что видел его здесь, и что он разговаривал с вами. Вот я и пришел сюда». «Благодарю вас за вашу любезность. Я уведомлю Лорана. Не хотите ли выпить стаканчик?» «Не откажусь». После дарового угощения Жан Жиди направился домой. «А ведь хитрый малый этот Рене Мулен», — думал он дорогой. «Свое дело знает. И теперь я гуляю, ем, пью, всегда деньги в кармане есть, а он работает за двоих. Черт возьми, такой помощник недаром возьмет свою долю». Отправив деньги по адресу Лорана, Рене Мулен направился на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Было уже поздно, когда он позвонил у дверей Берты. Бедная девушка уже второй день не видела механика. Она начинала беспокоиться, опасаясь каких-нибудь новых неожиданных несчастий, нового ареста ее друга. Она знала, что Рене Мулен должен был помогать Жану Жиди перебраться на новую квартиру. Но это не могло отнять много времени, и отсутствие Рене продолжало оставаться необъяснимым. Звонок Рене застал ее за приготовлениями к скромному ужину. Волнуемая страхом и надеждой, она поспешно открыла дверь. Мы уже говорили, как сильно изменилась внешность Рене. Сирота не узнала его с первого взгляда, подумав, что это какой-нибудь чиновник, и ее беспокойство превратилось в испуг. Механик поспешил ее успокоить. как, мадемуазель, — сказал он с улыбкой, — неужели метаморфоза так велика, что ваш лучший друг кажется вам чужим? — Вы! Это вы! — прошептала молодая девушка, бледнее и краснее. — О, как вы меня испугали! — Почему же это? — спросил механик, запирая дверь. — Вас так долго не было, что я начала уже думать, не случилось ли какое-нибудь несчастье. Я вас не узнала и вообразила, что это пришли ко мне с плохими вестями о вас. — Боже мой! — заметил механик с улыбкой. — Какое же это несчастье могло со мной случиться? «Кажется, мне не грозит теперь ни малейшая опасность». «Господин», — возразила печальным голосом молодая девушка, — «вы забываете ваших тайных врагов. Вспомните тех людей, которые тайком проникли к вам, чтобы украсть письмо и положить на его место бумагу, которая должна была погубить вас». «Да, это правда», — прошептал механик. «После того, — продолжала Берта, — что я услышала вчера от Жана Жиди, я много, очень много думала, что руководило этими людьми, которые взяли письмо, не дотронувшись до банковских бумаг и золота». «Конечно, это были необычные воры. Чего они хотели? Уничтожить письменное доказательство преступления, совершенного ими. Это так ясно, что бросается в глаза». «Их появление на Королевской площади доказывает, что ваш арест был делом их рук. Вы спаслись против ожидания, но будьте уверены, что они не оставят вас в покое. За вами, поверьте, мне следят, ищут нового случая погубить вас. На этот раз окончательно. И если этот случай замедлит представиться, его подготовят. Вот почему я боюсь за вас». «Вы преувеличиваете, мадемуазель». «Я преувеличиваю», — повторила Берта. «Докажите мне это. Я сама хотела бы быть спокойной. Докажите мне, что я ошибаюсь». «Я тоже, как вы, думаю, что за мной следят», — сказал механик. «Да, один из преступников, которых мы ищем, узнал, что я в Париже, и что у меня есть письмо, которое может его скомпрометировать. Он нашел средство уничтожить это письмо. Его цель достигнута. Зачем ему теперь заниматься мной? Потому что вы опасны, и он это хорошо знает. Ну что же, я готов бороться. Этот человек будет сильнее вас, так как он, должно быть, занимает высокий пост. Так вы считаете рассказ Жана Жиди правдивым? Да. Я думаю, что герцог де Латур Вадье действительно один из убийц доктора на мосту на Лиги. «Мадемуазель, я имею основание думать, что начальные буквы, на которых построил свою догадку Жан Жиди, ничего еще не доказывают. Есть еще герцоги, имена которых начинаются с тех же букв. Вы должны были тогда отыскать бумаги того нотариуса. Они у вас?» «Нет, мадемуазель. И, по всей вероятности, мы никогда их не увидим». «Почему же?» Рене в нескольких словах рассказал о своих неудачных поисках, о которых читатель уже знает. «Нас преследует несчастье», — закричала Берта. «Но нам остается еще один шанс. Пусть Жан Жиди увидит герцога». И тут неудача. Герцога нет в Париже, он путешествует. По-моему, выходит, что он не мог быть одним из тех людей, которых вы видели в моей квартире. Берта печально опустила голову. «А эта женщина, которую узнал Жан Жиди, — спросила она, — мистерис Дикторн?» «Да, она — единственная причина перемены, которую вы во мне замечаете. Я поступил в число ее прислуги». «Вы?» — с изумлением спросила молодая девушка. «Да, мадемуазель, в качестве метрдотеля под именем Лорана». «Что это значит?» Рене рассказал, как было дело, и его изобретательность привела Берту в восторг. Очевидно, механик был добрым другом и хорошим союзником. Он принимал к сердцу взятое на себя дело и посвящал ему все свои силы, как будто бы он был сыном Поля Леруа. «Что же вы думаете делать теперь?» — спросила девушка. «Ждать удобного случая и действовать». «Что вы думаете об этой женщине?» «Ничего еще. Но я буду наблюдать. и у меня появится мнение. Будьте готовы ко всему. Я буду общаться с вами через Жана Жиди. Я могу доверяться этому человеку? Я думаю. Его интересы, по крайней мере, он так думает, совпадают с нашими. К тому же нам невозможно найти другого посредника. Ах, я чуть не забыл сказать вам одну вещь, которая очень меня занимает. Что же? Сын герцога де Латур-Вадье знает эту женщину и бывает у нее. Этот молодой адвокат, который так хорошо защищал вас? Он самый. Боже мой, опять тайна, прошептала Берта. Да, тут действительно ничего не разберешь, но, может быть, все выяснится. Вы не забыли о той помешанной, которая живет в вашем доме? Я сегодня вечером займусь ею. Поскорее поужинаем, и я побегу на Королевскую площадь. Мне надо еще кое-что приготовить, чтобы явиться завтра к мистерис Дикторн. Ужин скоро закончился, и около 20:00 Рене, простившись с Бертой, отправился домой. Дорогой он думал о том, что сказала ему молодая девушка, и должен был сознаться, что за ним, вероятно, действительно следил тайный враг, наблюдая за его дальнейшими поступками. Он решил укрыться от слежки этого врага, что казалось ему весьма нетрудным. Дома привратница, конечно, не узнала его. «Как? Это вы, господин Рене?» — удивилась она, когда он назвал себя. «Вот так превращение! Черный фрак, белый галстук и бакенбарды, как у гарсона в кафе. Уж не стали ли вы нотариусом?» «Нет, мадам Бижу», — отвечал, смеясь, механик. «Так вы были шафером на чьей-нибудь свадьбе?» «И это не так. Я получил место инспектора мастерских на большом заводе». «Место хорошее?» «Превосходное. Только надо хорошо одеваться. Очень хорошо. Вот вы видите...» «О, вы теперь великолепны! Этот завод в провинции, и я собираюсь уезжать. Но я надеюсь, что вы оставите квартиру за собой?» «О, конечно! Я уезжаю на некоторое время». «Вот это хорошо. Я, знаете, дорожу такими жильцами, как вы. А я такой привратницей, как вы. Обоюдная симпатия. Завтра в 20:00 утра я отправляюсь на железную дорогу». «И далеко вы едете?» «Да, порядочно. Бургон. В страну хорошего вина. А когда вы вернете?» «Через неделю-две, а может быть и три. Я сам еще точно не знаю, сколько придется там пробыть. Кстати, если будут письма ко мне, вы их спрячьте до моего возвращения». «О, будьте спокойны, господин Рене. Я буду запирать их в шкаф, где лежат мои деньги и цепочка от часов. Если кто-нибудь будет меня спрашивать, вы скажете, что я уехал». «Конечно, ведь это же будет сущая правда. И что вы абсолютно не знаете, когда возвращусь. И это тоже будет правда. Что же еще? Больше ничего. И вот вам вперед за труды». Механик, направляясь к выходу, сунул в руку привратнице луидор. Такая щедрость повергла ее величайшее изумление. На пороге он обернулся и спросил с равнодушным видом. «А что это помешанное с первого этажа? Все еще живет у вас?» На лице мадам Бижу выразились смущение и нерешительность. «Нет, нет», — ответила она после некоторого колебания. «Ее здесь больше нет». Рене вздрогнул. «И это может быть к лучшему», — продолжала привратница. «Ведь она чуть не подожгла дом. Многие жаловались, и, кажется, мадам Амадис должна была отказаться держать ее у себя». «Ее здесь нет?» — прошептал механик, ошеломленный этим неожиданным ударом. «Что это? Кажется, это вам неприятно?» — спросила удивленная привратница. «Какое мне до нее дело?» — возразил Рене, уже успевший овладеть собой. «Я так случайно вспомнил о ней. Я раз ее видел, и она мне показалась очень тихой. Да, с виду она была очень смирная, но этому не очень-то можно было верить. Ведь эти помешанные, знаете, очень хитры. Я вам говорю, что она чуть не подожгла дом. Мы все бы спеклись. С этим нельзя шутить. Куда же ее отправили? В больницу?» «Да, вероятно», — ответила мадам Бижу, припоминая внушение Тефера. «И вы не знаете, куда?» «Права нет». «Она долго жила в вашем доме?» так же долго, как и мадам Амадис, бедная старуха. Тяжело было ей расстаться с помешанной. Она так к ней привыкла. Ей стало, должно быть, скучно одной, и она поехала путешествовать. В ее-то годы. О, она еще бодра. Куда же она поехала? Должно быть, на юг, так как она поехала по Лионской железной дороге. Но куда именно, я не знаю. Казалось, Рене Мулен расспрашивал от нечего делать, чтобы убить время, и без всякой задней мысли. Но каждый из его вопросов был обдуман, и каждый ответ привратницы врезался в его память. Разузнав все, что было можно, он пожелал мадам Бежу спокойной ночи и ушел к себе наверх. Несчастье не переставало его преследовать, и это казалось ему плохим предзнаменованием. Впрочем, он не придавал большого значения тем сведениям, которые могла дать ему мадам Амадис. И несмотря на сцену, невидимой свидетельницей которой была Берта, он не мог думать, чтобы Эстер играла роль в мрачной драме, тайну которой он пытался раскрыть. «Не с этой стороны, по крайней мере, — думал он, — должен был блеснуть свет». Рене лег спать в очень печальном расположении духа, но это не помешало ему скоро и крепко уснуть. Так он был утомлен волнением и хлопотами этого дня. На другой день он поднялся ранним утром, уложил свой чемодан и вышел из дому. В 9 часов он высаживался из фиакра перед отелем «Мистерс Дикторн», где мы скоро с ним увидимся. В этот же день, около полудня, один молодой человек спрашивал на Королевской площади Рене Мулена. Это был Этьен Лорио. «Господина Мулена нет дома», — ответила ему мадам Бижу. «Можете мне сказать, в котором часу его можно застать?» «Вы не застанете ни в котором часу. Господин Рене уехал сегодня утром в провинцию». «Когда же он вернется?» «Через 2 или 3 недели. Может быть, раньше, а может быть и позже. Не могу сказать вам точно». Эта неприятная неожиданность очень поразила Этьена. «Уехал», — прошептал он, уходя. «Я опоздал на 10 часов и ничего теперь не узнаю». Одну минуту ему пришла была в голову мысль пойти к Берте и опять просить ее, умолять на коленях открыть ему тайну о существовании, которое он подозревал, но мучительное сомнение остановило его. Примет ли его Берта? А если и примет, не откажется ли говорить? «К чему поиски новых терзаний?» — подумал он. «Я подожду возвращения Рене Мулена». И он вернулся домой, печальный и мрачный.